А нам сегодня 50. А это ведь не вечер. И годы быстро так спешат, и догорают свечи. А годы быстро так спешат, и догорают свечи. А нам ведь только 50. А это ведь не вечер. Горит свеча, стекает воск, посеребрила жизнь височный лоск. Горит свеча, стекает воск, посеребрила жизнь височный лоск. И жизнь ведь не прошла, а началась сначала. Вот только молодость ушла до мудрости причала. И только молодость ушла до мудрости причала. А жизнь ведь не прошла, а началась сначала. Горит свеча, стекает воск, посеребрила жизнь височный лоск. Горит свеча, стекает воск, посеребрила жизнь височный лоск. Так спешат и догорают свечи. А нам ведь только 50, а это ведь не вечер. А годы быстро так спешат и догорают свечи. А нам ведь только 50, а это ведь не вечер. Стекает воск, посеребрила жизнь височный лоск.